туфли на рифленой микропорке. Я ему испортила весь паркет. Да извините, ради бога. Чепуха, возьмите тапочки. Вот там, в углу. Борис Иванович, смотрите, сколько тут тапочек. Ой, ну прям как у нас в Самаркандской мечети. Борис Иванович! Борис Иванович! Сбежал. Борис Иванович! Борис Иванович! Ну, немыслимый человек, ну невозможно. Еле-еле привела по его же делу. А он всю дорогу твердил неудобно, неловко и в последний момент улизнул. Чуть не через окно, как гоголевский под колесь. Даже плащ оставил, ну видишь ли? Пожалуйста, присаживайтесь, садитесь. А что случилось? Да понимаете, какая история. Заселяют новый институтский дом, а Борису Ивановичу опять не дают квартиру. А завтра утверждают списки. Так вот, я пришла к вам по просьбе месткома. Необходимо срочное вмешательство Сабуровой, срочно. Хорошо, хорошо, я поговорю с Анной Степановной. Ради такого случая хоть с самим Господом Богом. Ну что может сделать сам Господь Бог в сравнении с нашим шефом? Вы, пожалуйста, позвоните, объясните, что это вопиющая несправедливость. Только позвоните сейчас же, а то потом будет поздно. Как, сейчас? Ну, конечно. Хорошо, хорошо, я позвоню. Да, ну, Анна Степановна сейчас отдыхает. Вам придется поскучать со мной 20 минут. Вы не возражаете? Ну, прошу вас, пожалуйста, садитесь. Вот так. Только досадно, что я не брит. Да какое это имеет значение? Ну, как огромное. Вы знаете, когда мужчина не брит или у него мятая сорочка, у него возникает комплекс неполноценности. Лина, вы знаете, я хотел давно вас спросить. У вас фамилия русская, то есть украинская. А глаза какие-то... Косые. Да нет, ну что. Немножко раскосые. А у меня отец из-под Полтавы, а мама узбечка. Так сказать, помесь запорожской сечи со свирепыми ордами Тимура. Гремучая смесь. А вы знаете, когда мой отец женился, мама еще носила 100 косичек, а бабушка ходила в паранже. Что? Да. Да, так вы, пожалуйста... Позвоните Анне Степановне, объясните ей все как следует, в каких условиях живет Борис Иванович. А ведь ему дают оперировать самых тяжелых больных, самых безнадежных. Хорошо, хорошо. Вы знаете, вот его последние операции очень интересны и смелы по решению. Да, но ведь о нем же забывают. Забывают не только, когда распределяют жилплощадь. Он всегда остается в тени. Ну, потому что у нас есть в институте свой Капитолий. А что сие означает? Ну, говорят, что в Вашингтоне не разрешают строить дома выше здания Капитолия. Так разве академик Сабурова позволит кому-нибудь подняться до своих блистательных вершин? Ах, Лина, Лина, вы удивительно неосторожны. Да? Ну, поймите, всякий раз, когда вы на 5-минутке или на конференции поднимаетесь с места, у меня холодеют кончики пальцев. Мне кажется, что вы ляпнете что-нибудь подобное в присутствии Анны Степановны. Ну, это очень благородно. Волноваться за подчиненных. Ну, у вас есть на Востоке мудрая пословица. Не трогай за хвост спящего льва. Да, но у нас есть еще и другая. Бузакр моды курсайбе. Ну, молодой теленок не боится тигра. Дождетесь, выставят вас из института. Ну и подумаешь, поеду обратно к себе в Самарканд. Тем более, что срок моей стажировки, увы, уже подходит к концу. Лина, ваш максимализм – это какое-то ребячество. Ей-богу, я просто расстроен. Вы расстроены? Ну, конечно. Ну, что это? Я поеду в Самарканд. Я поеду в Самарканд. Да как вы не понимаете, что это нелепо? А для меня это очень грустно. Для вас? Ну, а почему грустно? Ну как, почему? Лина, я все-таки обучил вас кое-чему. Потратил на вас немало времени. Из вас может выйти вполне приличный хирург. А, поэтому? Только поэтому? А вы думали, почему? Ну, а главное, вы не оценили во мне самое главное. А кто будет подбирать за вами авторучки? Вы теряете их каждый раз, когда приходите к нам в отделение. Да, Лина, поймите, вас могли бы оставить у нас в институте. Для молодого хирурга... А вот и дождик перестал, все, бегу. До свидания. Да подождите, Лина, мы же хотели позвонить. А вы позвоните сами. А провожать меня не надо, что вы... Лина, я ничего не понимаю. А, вот вы и вернулись. Ну и слава богу, а то мне показалось... Я забыла снять ваши мусульманские шлепанцы. А что вам показалось? Чем я вас обидел? Да что вы, показалось. Вы, пожалуйста, позвоните Анне Степане, объясните ей все как следует. Вы же знаете, что Борис Иванович сам для себя пальцем о палец не ударит. Всего хорошего. Отсутствие логики есть логика женщин. Вряд ли Мартын Николаевичу стоит обвинять кого бы то ни было в отсутствии логики. Ведь в этом смысле наш герой тоже не без греха. Судите сами. Человек ненавидит рыбалку, а тратит на нее массу времени. Человек мечтает повидаться с другом юности, а в день его приезда отправляется на телецентр. Это гостиница «Турист». Будьте любезны, 205 номер. Иван Кузьмич, это я. Да. Иван Кузьмич, ну этакая незадача. Все еще торчу здесь на телевидении. Как только кончится передача, я сразу примчусь к вам. Сразу. У меня тут в портфеле скучает бутылка коньяка. Ереванского разлива специально раздобыл. Иван Кузьмич, скажите, у вас в гостинице есть телевизор? Есть. Вот вы включите... И посмотрите, чтобы, так сказать, адаптироваться и не упасть в обморок от тех перемен, которые произошли с моей рожей за эти 15 лет. Да, обязательно, Иван Кузьмич. Да. Ага. До скорой встречи. До скорой. Появилась Лина Калиненко в сопровождении очень красивой молодой женщины. Это Стелла Рощина. Пожалуйста, товарищ Калиненко, подождите здесь. Здесь соберутся все участники нашей передачи. А я встречу Анну Степановну и вернусь за вами. Хорошо, спасибо. Какая звезда привела вас сюда? Привел мой далеко не блестящий английский язык. Попросили помочь сегодня переводить. Это вам. А это что, простите? Поздравительные телеграммы академику Сабуровой. А, да-да, из Томска, из Новосибирска, из Владивостока, из... А это что такое? Это по-английски, это по вашей части. Это из Лондона. А это от Магараджи княжества Хайдарабад. О, а вы помните, в прошлом году Анна Степановна летала в Индию на консультацию? Но у нас еще пустили слух, что этот Магараджа подарил ей священную корову. Ну, помните? Помню. Пусть этот Магараджа и его корова живут 100 лет, раз вы, наконец, перестали на меня сердиться. Лина, я просто не понимаю, почему вы со мной были так суровы? Ну, давайте мириться. Давайте. Вот так. Хотите, я вам принесу чашечку кофе? Кофе ни в коем случае. Двойной кофе. Очень устала. Я знаю. Была операция с непредвиденными осложнениями. И Борис Иванович про вас сказал, каков молодец. Mm-hmm. Обратите внимание, в мужском роде. Mm-hmm. Вы знаете, я принесу здесь отличный венгерский кофевар. Mm-hmm. Детский калейдоскоп. Смотрите. Красиво? Очень. А вы знаете, мне в детстве подарили такую штуку, когда еще была совсем маленькая. Еле-еле дождалась вечера, когда все легли спать, и сломала игрушку. Мне очень захотелось потрогать руками это ускользающее чудо. А нашла там только груду разноцветных стекляшек. Ах, как я горько плакала. Но в школе вам объяснили, что это простой оптический прибор с трехлучевой симметрией. И вы утешились. Так это ж прекрасно. Это прекрасно, если реальность может быть похожа на волшебство. И не хочу я верить, что это груда разноцветных стекляшек. Не хочу. А вот как вы думаете, что такое счастье? А черт его знает. Вы знаете, один очень умный человек сказал, быть счастливым – это значит не желать того, чего невозможно достигнуть. Я думаю, как раз наоборот. Желать недостижимого. Надеяться на несбыточное. Смешная вы и милая. У вас очень красивое имя. Лина Калиненко. Калиненко. Как будто бы колокольчики звенят. Ну, какие еще колокольчики? Ну, что? Серебряные. А почему вы нос морщите? Невкусно, да? Напротив, немыслимо вкусно. Вы знаете, я как болгар. Нужно сказать, да, делаю вот так, нужно нет, вот так. Все наоборот. Хотите кофе, глоточек коньяку? Нет, спасибо. После первой рюмки сразу же засыпаю. А почему это у вас на телевидении коньяк? А я после передачи еду в гости к одному стариннейшему другу. А-а-а. Да, некто Снегирев, мой первый учитель. Ах, Лина, вы знаете, какая-то замечательная личность. Когда-то мы, молодые негодяи, за глаза величали его стариком, хотя ему в ту пору было всего только 34 года. А, впрочем, тогда всем, кому было за 30, мне казались глубокими стариками. Скажите, я кажусь вам очень старым? Ну, пока нет. Но ведь скоро вы станете таким знаменитым, маститым. Поговаривают, что ученый совет собирается выдвинуть вас в член коры Академии. Это правда? Поговаривают. Из Томска. Из Минска. Из Новосибирска. Поздравляем академика Сабурову с золотым скальпелем. И больные стремятся под золотой скальпель Сабуровой, только Сабуровой. Как мотыльки на огонь керосиновой лампы. Настаивают, нажимают через министерство. Ну а что же удивительного? Лина, поймите, ведь Сабурова – это крупнейший современный хирург. Да современная. Только беспокойство, неудовлетворенность, вечная тревога. А олимпийское спокойствие – это враг современности. Да нет, я училась по книгам Сабуровой. Я ее уважаю. И вместо того, чтобы сидеть перед экзаменами и зубрить, я сижу как дура и стараюсь себе представить, а какова она, эта необыкновенная женщина. Так она и впрямь необыкновенная, Лина. Ну, бывает же такое уникальное сочетание. Талант хирурга, деловая энергия и мужской конструктивный. Да, международные конгрессы, симпозиумы, вечные совещания. Нашего шефа буквально разрывают на части, я понимаю. Оно и понятно, ведь Анна Степановна может украсить любую делегацию, любое высокое собрание. Да, но на операции-то у нее остается все меньше и меньше времени. Ведь точно так же, как и у вас. Вы же тоже стали мало оперировать. Вы забросили научную работу. Вы занимаетесь... Простите. Простите. Да нет. Получается какой-то трагический парадокс. Какая-то обратная пропорция. Чем громче ее слава, тем заметнее слабеет ее искусство. Вы это понимаете? Что же, прикажете мне... Обнародовать это сейчас же по телевидению. Да непростительно. Непростительно расточать такой большой талант. А вот вы возьмите и скажите ей при случае. Ну, скажите, вы же ее заместитель, вас она послушает, ну, скажите. Жизнь не литература. И в ней нет голубых героев. Грустно. Грустно. Грустно жить на этом свете. В нем отсутствует уют. Рано утром на рассвете волки зайчиков жуют. А, вот и наша блистательная императрица Анна. Вот она. Здравствуйте, Анна Степановна. Пожалуйста, прошу вас. Я вот в этот павильон. Сдается, мы с вами знакомы. Да, вы знаете, это кажется многим. Я работаю диктором здесь, на телевидении. Вот оно что. И со мной здоровается каждый второй прохожий на улице. Мое лицо привычно всем, как утренний стакан чая. Вы так очаровательны, милый, что привыкнуть к вам невозможно. Благодарю вас, Анна Степановна. Комплименты ценны вдвойне, если их слышишь от женщины. Вы ознакомились с примерным сценарием нашей передачи? Да. Да-да. Ох, сценарий не предусматривает важного обстоятельства. Чего же? Внимание зрителей будет приковано не ко мне, пожилой женщине, а к вам, к вашему обаянию, вашей молодости. Анна Степановна, в любом поединке всегда побеждает талант. Ну, спасибо. Анна Степановна, иностранные гости. Отлично. Господа, пройдите в этот холл. Прошу, Анна Степановна, наши гости. Месье, permettez-moi de vous présenter notre charmante спекерин, мадам Стелла Рощин. Добрый вечер. Notre jeune chirurgien, мадемуазель Калиненко. Очень приятно. Mon adjoint, профессор Садовников. Здравствуйте. Le secrétaire scientifique notre institut, месье Полуянов. Добрый вечер. Знакомьтесь с моими иностранными коллегами, товарищи. Месье Роже Деваль, профессор Женевского университета. Сэр Хенри Роджерс, вице-президент Королевской ассоциации хирургов. Я очень рада. Сэр. Мы очень довольны с вами увидеть. О, сэр. Мартин Николаевич, дорогой, очень рад, что именно вы будете представлять мою персону в этой передаче. Анна Степановна, вот примерно, что я намерен сказать. Так. Жена, небось, сидит у телевизора? Нет, она в Лондоне на торгах. А-а-а. Мартин Николаевич, вот этого не надо. Что? Поменьше касайтесь моих личных заслуг. Не надо, так сказать, многоуважаемого шкафа. А, хорошо. Ну, операцию Сабуровой можно помянуть. Так, работа нашего института. Достижение медицинской науки в нашей... О, что? Подождите, и участие в европейском симпозиуме. Одну минуту. А пока Анна Степановна просматривала сценарий, к Садовникову неслышно подошел один из работников института, некто Полуянов. А, добрый вечер. Я очень огорчен всем происшедшим. Я считаю это просто возмутительным. А что случилось? Как что случилось? Вы что, ничего не знаете? Нет, ничего. Извините, ради бога. А о чем вы? Я думал, вы в курсе событий. Ну, объясните, наконец, в чем дело. Вашу кандидатуру в академию забаллотировали? Как? Провалили. Вот именно. А на каком основании? Выступали молодые врачи. Несли разную ахинею, что в ваших последних работах вы повторяетесь, топчетесь на месте. Что ваши способности, видите ли, обязывают вас к большему. Безобразие. Черт знает, что такое. Простите. Анна Степановна, скажите, пожалуйста, а что вчера произошло на ученом совете? Кто вам сказал? О, Полуянов, зачем это он здесь в такой момент? Отсутствие такта, это как отсутствие слуха. Мартин Николаевич, не придавайте этому никакого значения. Ну, понимаете, я завертелся с этими иностранными гостями. Будь я на ученом совете, ничего подобного не произошло бы. Но когда я явился туда, то столкнулась постфактум с неуправляемой реакцией. Нам пора в павильон. Да-да-да, мы занимаемся сценарием, не будем отвлекаться. Мартин Николаевич, не беспокойтесь. Разберемся. Исправим эту досадную опечатку, обещаю вам. Обещаю. Ну, все в порядке. Да, так. Пора проведем. Да, пойдемте. Пожалуйста, Анна Степановна, проходите. Что с вами? Мартин Николаевич, почему вы сели? Сейчас, вам же первое слово. Сейчас, минуточку. Что случилось? У нас есть дежурная сестра, я сейчас пришлю. Скажи, чтобы захватили камфору. Да. Кто тут такой? Анна Степановна, идите, я все сделаю сама. Я... Идите. Что случилось? Анна Степановна, нам нужно начинать. Да? Но кто же начнет вместо Мартина Николаевича? Если разрешите, могу я. Голубчик, выручайте. Да. Идите, я сейчас пришлю сестру. Ну, ничего, ничего страшного. Откиньтесь немножко. Вот так. Как я их... Это все чепуха. Сидите спокойно. Ой, Господи. Нелепость какая. А разговаривать запрещаю. Полный покой. Ну вот. Ну вот, кажется, уже пульс немножко ровнее. Это все пройдет. Все будет хорошо. Все будет очень... Очень хорошо. Ой, Лида, ну как это нескладно получилось, а? В такой момент, в такой ответственный момент.